Глава 11. Георг Вилье. Герцог Бокингем. Госпожа Бонасье и герцог вошли в Лувр без затруднений. Все знали, что госпожа Бонасье служит у королевы. Герцог был в мундире мушкетерской роты де Тревиля, которая, как мы уже сказали, была в карауле в этот вечер. Притом Жермен был на стороне королевы. И если бы что-нибудь случилось, то госпожу Бонасье обвинили бы только в том, что она привела в Лувр своего любовника. Правда, что она принимала на себя преступление. Репутация ее была бы потеряна, но что значит репутация какой-нибудь ничтожной лавочницы? Войдя на двор, герцог и молодая женщина шли возле стены на протяжении около 20 шагов. Пройдя это расстояние, госпожа Бонасье толкнула маленькую потаенную дверь, которая днем оставалась отпертою, но на ночь обыкновенно запиралась. Дверь отворилась. Оба вошли и очутились в темноте. Но госпожа Бонасье знала все закоулки этой части Лувра, назначенной для свиты. Она затворила за собою дверь, взяла герцога за руку, сделала несколько шагов ощупью, взялась за перила у лестницы, ощупала ногой ступеньку и начала подниматься по лестнице. Дойдя до второго этажа, они повернули направо по длинному коридору, спустились опять вниз на один этаж, сделали еще несколько шагов, и тогда госпожа Бонасье вложила ключ в замок, отворила дверь, ввела герцога в комнату, освещенную одной ночной лампой, и сказала ему: «Подождите здесь, милорд. Герцог сейчас придут». Потом она вышла в ту же дверь и заперла ее на ключ. Так что герцог очутился буквально пленным. Впрочем, оставшись совершенно один, герцог Бокингем не чувствовал нисколько страха. Отличительной чертой его характера была любовь к приключениям и к романтизму. Храбрый, смелый, предприимчивый, он уже не в первый раз рисковал жизнью в подобных похождениях. Он узнал, что мнимое уведомление Анны Австрийской, по которому он приехал в Париж, было западней, и вместо того, чтобы возвратиться в Англию, он, пользуясь случаем, который это ему доставил, объявил королеве, что не уедет, не повидавшись с ней. Королева сначала положительно отказала, но потом начала опасаться, чтобы герцог в отчаянии не сделал какой-нибудь глупости. Она уже решилась принять его с тем, чтобы упросить его немедленно уехать. Как вдруг, в тот самый вечер, как госпоже Бонасье поручено было отыскать герцога и привести его в Лувр, бедную лавочницу похитили. В продолжении двух дней об ней ничего не знали, и все оставалось нерешенным. Но как только она освободилась и вступила снова в сношение с Лапортом, то дела пошли своим чередом. И она исполнила опасное предприятие, которое, если бы она не была арестована, было бы приведено в исполнение тремя днями раньше. Оставшись один, Бокингем подошел к зеркалу. Одежда мушкетера была ему как нельзя больше к лицу. Ему было тогда 35 лет, и он по справедливости считался самым красивейшим дворянином и самым изящным кавалером Франции и Англии. Любимец двух королей, миллионер, могущественный в королевстве, которое он приводил в волнение и успокаивал по одному капризу, Георг Вилье, герцог Бокингем, вел жизнь, наполненную такими баснословными событиями, которые не забываются в продолжении столетий, возбуждая удивление потомства. Уверенный в себе и в своем могуществе, не сомневаясь, что законы, управляющие другими, не могли касаться до него, он всегда шел прямо к предназначенной цели, хотя бы она была так высока и обольстительна, что другому показалось бы безумием даже мысль о ней. Таким образом, он успел видеться с прекрасной гордою Анной Австрийской и силою обольщения достиг любви ее. Георг Вилье встал перед зеркалом, поправил свои прекрасные волнистые светло-русые волосы, примятые тяжестью шляпы, закрутил усы и с радостью в сердце, счастливый и гордый приближением давно желанной им минуты, он улыбнулся сам себе с гордостью и надеждой. В эту минуту дверь, скрытая обоями, отворилась, и вошла женщина. Бокингем увидел ее в зеркале и вскрикнул. Это была королева. Анне Австрийской было тогда 26 или 27 лет. То есть она была в полном блеске красоты. Ее походка была походка королевы или богини. Глаза с изумрудным оттенком были прекрасны и выражали кротость и величие. Рот у нее был маленький, губы алые, и хотя нижняя губа, как у всех принцев австрийского дома, была немного длиннее верхней, но улыбка ее была грациозна в минуты удовольствия и выражала глубочайшее презрение в минуты гнева. Кожа ее была нежная и бархатная, руки удивительной красоты, все поэты того времени называли их несравненными. Наконец, волосы ее, бывшие в молодости светло-русыми, а потом сделавшиеся каштановыми, были обыкновенно завиты с большим количеством пудры и восхитительно окружали лицо ее, которому самый строгий критик мог бы пожелать только немного поменьше румянца, и самый взыскательный ваятель немного побольше тонкости в очертании носа. Бокингем был на минуту ослеплен. Никогда Анна Австрийская не казалась ему такой прекрасной на балах, праздниках, каруселях, как в эту минуту в простом белом атласном платье в сопровождении Донны Эстефании, единственной из испанских горничных ее, не изгнанной ревностью короля и преследованиями Ришелье. Анна Австрийская сделала два шага вперед. Бокингем бросился к ногам ее и, прежде чем королева успела удержать его, поцеловал ее платье. «Герцог, вы уже знаете, что не я к вам писала». «О да, ваше величество», — сказал герцог. «Я знаю, что безумие было бы думать, что снег оживится, что мрамор согреется. Но что делать? Когда любят, легко верят любви. Впрочем, я не все потерял в этом путешествии, потому что вижу вас». «Да», — отвечала Анна. «Но вы знаете, как и зачем я с вами вижусь. Не обращая внимания на все мои страдания, вы упорно остаетесь в городе, где рискуете своей жизнью и моей честью. Я вижусь с вами для того, чтобы сказать вам, что все разделяет нас. Глубина моря, вражда королевств, святость клятв. Бороться против таких препятствий, милорд, было бы святотатством. Я вижусь с вами, наконец, для того, чтобы сказать вам, что нам не следует больше видеться». «Говорите, говорите, королева», — сказал Бокингем. «Приятность вашего голоса смягчает суровость слов ваших. Вы говорите о святотатстве. Но разлука двух сердец, созданных Богом одно для другого, не есть ли святотатство?» «Милорд», — сказала королева, — «вы забываете, что я никогда не говорила вам, чтобы я вас любила». «Но вы также никогда не говорили мне, что вы не любили меня. И подобные слова со стороны вашего величества были бы слишком большой неблагодарностью. Потому что, скажите, где можно найти любовь, подобную моей? Любовь, которую не могут уничтожить ни время, ни разлука, ни отчаяние. Любовь, которая довольствуется потерянную лентой, брошенным взглядом, нечаянно сказанным словом. 3 года тому назад я увидел вас в первый раз, и 3 года люблю вас такой любовью. Хотите ли, расскажу вам, как вы были одеты, когда я видел вас в первый раз? Хотите ли, я напомню вам все подробности вашего туалета? Как будто теперь вижу, вы сидели на подиуме, по испанскому обычаю. На вас было платье зеленого атласа, шитое золотом и серебром, с закрытым воротничком и с длинными рукавами, прикрепленными на прекрасных, восхитительных руках ваших большими бриллиантами. На голове у вас был маленький чепчик под цвет платья, и на чепчике перо цапли. Я закрываю глаза и вижу вас такую, как вы были тогда. Открываю их и вижу вас, как вы теперь. То есть еще во 100 раз прекраснее». «Какое сумасшествие!» — сказала Анна Австрийская, не имевшая твердости рассердиться на герцога за то, что он так хорошо сохранил в сердце портрет ее. «Какое сумасшествие питать бесполезную страсть такими воспоминаниями!» «Чем же хотите вы, чтобы я жил? У меня только и есть что воспоминания. В них мое счастье, мое сокровище, моя надежда. Каждый раз, когда я вижу вас, на сердце моем остается одной драгоценностью больше. Воспоминание о настоящей минуте будет 4-ю из этих драгоценностей. В 3 года я видел вас только 4 раза. Первый раз я вас сейчас описал. Второй — у госпожи Шеврёз. Третий — в садах Амиенских. «Герцог», — сказала краснея королева, — «не напоминайте об этом вечере». «О, напротив, будем говорить о нем. Это счастливый и блестящий вечер жизни моей. Помните ли вы, какая была прекрасная ночь? Как воздух был чист и полон благоуханий. Небо было голубое и усеянное звездами. Ах, в этот раз я мог быть с вами хотя минуту наедине. В этот раз мы готовы были доверить мне все одиночество жизни вашей и печали вашего сердца. Вы опирались на мою руку, вот на эту. Я чувствовал, наклоняя голову в вашу сторону, как прекрасные волосы ваши касались лица моего, и при каждом прикосновении я дрожал с ног до головы. О, королева! Королева! Вы не знаете, сколько небесного блаженства, сколько райских радостей заключает в себе подобная минута. Я отдал бы богатство свои, славу, все остальные дни жизни моей за подобную минуту и за подобную ночь. Потому что в эту ночь, клянусь вам, вы любили меня. Милорд, очень может быть, что влияние местности, прелесть этого вечера, обворожительность вашего взгляда, что тысячи обстоятельств, соединяющихся иногда, чтобы привести женщин к падению, столпились вокруг меня в этот роковой вечер. Но вы видели, милорд, королева пришла на помощь к ослабевшей женщине при первом слове, которое вы осмелились сказать мне, при первой дерзости, на которую следовало отвечать, я позвала. О да, это правда, и другая любовь не вынесла бы этого испытания. Но моя любовь сделалась от того еще пламеннее, беспредельнее. Вы думали уйти от меня. Возвратившись в Париж, вы думали, что я не осмелюсь оставить сокровище, доверенное мне моим государем. Ах, что значит для меня все сокровища на свете, все короли земные? Через неделю я возвратился. В этот раз вам нечего было сказать. Я рисковал милостью короля, даже жизнью, чтобы видеть вас на 1 секунду. Я не коснулся даже руки вашей, и вы простили меня, видя мою преданность и раскаяние. Да, но клевета воспользовалась всеми этими безумствами, в которых я нисколько не была виновата. Вы это знаете, милорд. Король, подстрекаемый кардиналом, наделал страшного шуму. Госпожа де Верне была изгнана. Пютанж сослан, госпожа де Шеврёз попала в немилость, и когда вы хотели возвратиться во Францию посланником, вы помните, милорд, сам король воспротивился этому. Да, Франция заплатит войною за отказ своего короля. Я не могу больше видеть вас, по крайней мере, я хочу, чтобы вы каждый день слышали обо мне. Как вы думаете, какую цель имела экспедиция Ре и предложенный союз с протестантами Ла Рошели? «Удовольствие видеть вас! Я не надеюсь с оружием в руках проникнуть в Париж, но эта война может кончиться миром, для переговоров нужен будет посредник. Этим посредником буду я. Тогда мне не осмелятся отказать. Я снова буду в Париже, увижу вас и хотя на минуту буду счастлив. Тысячи людей заплатят жизнью за мое счастье. Но что мне до них, лишь бы я вас снова увидел? Все это может быть безумно. Но скажите, есть ли на свете женщина, имеющая более влюбленного поклонника? Есть ли королева, обладающая более ревностным слугою? Милорд, вы в оправдание себя приводите то, что служит к обвинению вашему. Все эти доказательства любви — почти преступление. Потому что вы меня не любите. Если бы вы любили меня, то смотрели бы на все это иначе. О, если бы вы любили меня, я сошел бы с ума от такого счастья. Госпожа де Шеврёз, о которой вы сейчас говорили, не была так жестока, как вы. Галант любил ее, и она отвечала его любви. «Госпожа де Шеврёз не была королевой», — проговорила Анна Австрийская, против воли побежденная выражением такой глубокой любви. «Так вы любили бы меня, если б не были королевой? Скажите, вы любили бы меня? Так я могу думать, что только достоинство вашего звания заставляет вас быть жестокой ко мне». Так я могу думать, что если бы вы были госпожа де Шеврёз, то бедный Бокингем мог бы надеяться. Благодарю вас за эти слова, моя прекрасная королева. 100 раз благодарю. «Ах, милорд, вы не дослышали, вы не так поняли, я не то хотела сказать!» «Замолчите», — сказал герцог, — «не будьте жестоки! Не выводите меня из заблуждения, которое делает меня счастливым! Вы сами сказали, что мне поставили западню! Может быть, я лишусь жизни? Потому что, странно, у меня с некоторого времени есть предчувствие, что я скоро умру!» Герцог улыбнулся грустною и вместе прекрасной улыбкой. «О, боже мой!» — сказала Анна Австрийская с ужасом, который обнаружил, что она принимала в герцоге больше участия, нежели сколько хотела выказать. «Я говорю об этом не для того, чтобы напугать вас, нет. Смешно даже, что я говорю об этом, потому что, поверьте мне, подобные сны не занимают меня. Но это слово, сказанное вами, надежда, которую вы мне почти подали, вознаградили бы меня за все, даже за жизнь». «Герцог, у меня также есть предчувствие, я тоже вижу сны», — сказала Анна Австрийская. «Я видела вас во сне, окровавленного, раненного». «В левый бок ножом, не так ли?» — спросил Бокингем. «Да, милорд, именно так, в левый бок ножом. Кто мог вам сказать, что я видела этот сон? Я доверила его только одному богу во время молитвы». «Больше я ничего не желаю. Вы меня любите». «Я вас люблю? Я?» «Да, вы. Разве Бог послал бы нам одинаковые сны, если бы вы не любили меня? Разве мы имели бы одни и те же предчувствия, если бы наши существования не сливались в сердце? Вы любите меня, королева, и будете оплакивать меня». «О, боже мой!» — сказала Анна Австрийская. «Это выше сил моих. Послушайте, герцог, ради бога, уйдите, уезжайте. Не знаю, люблю ли я вас или нет, знаю только то, что не буду клятвопреступницей. Жальте же надо мной, уйдите. О, если вас убьют во Франции, если бы я могла предположить, что любовь ваша ко мне будет причиной смерти вашей, я никогда бы не утешилась, я сошла бы с ума. Уезжайте же, уезжайте, умоляю вас». «О, как вы прекрасны, о, как я люблю вас», — сказал Бокингем. «Уезжайте, умоляю вас, для того, чтобы возвратиться после, как посланник, как министр. Приезжайте, окруженные стражей, которая будет охранять вас. Тогда я не буду больше опасаться за вашу жизнь и буду рада видеть вас». «О, можно ли верить тому, что вы говорите?» «Да». «Дайте мне залог вашего благоволения. Вещь, принадлежащую вам, которая напомнила бы мне, что это был не сон». «Что-нибудь, что вы носили и что я мог бы носить? Кольцо, ожерелье, цепочку?» «И вы уедете, когда я исполню желание ваше?» «Да, сию же минуту». «Да». «Вы уедете в Англию?» «Да, клянусь вам». «Так подождите же». Анна Австрийская пошла в свою комнату и сейчас же возвратилась. Она держала в руке маленький ящичек розового дерева с ее вензелем, выделанным из золота. «Возьмите, милорд, герцог», — сказала она. «Сохраните это в воспоминание обо мне». Бокингем взял ящичек и вторично встал на колени. «Вы дали мне слово уехать», — сказала королева. «Да, и я сдержу слово. Дайте мне руку, и я уеду». Анна Австрийская протянула ему руку, закрыв глаза и опираясь другой рукою на Эстефанию, потому что она чувствовала, что силы ее слабеют. Бокингем страстно прильнул губами к этой прекрасной руке, потом сказал: «Если я буду жив, то увижу вас не больше, как через 6 месяцев, хотя бы мне пришлось для этого перевернуть весь свет». И верный данному обещанию, он вышел. В коридоре он встретил ожидавшую его госпожу Бонасье, которая с теми же предосторожностями и также счастливо вывела его из Лувра. Глава 13. Бонасье. Повествуемая нами истории есть одно действующее лицо, о котором, несмотря на неприятное положение его, другие очень мало беспокоились. Это господин Бонасье, почтенный мученик политических и любовных интриг, которые так перепутывались между собой в то время, славное рыцарскими и любовными похождениями. К счастью, если читатель помнит, мы обещали не терять его из виду. Люди, арестовавшие его, отвели его прямо в Бастилию, где, дрожа от страха, он должен был пройти мимо взвода солдат, заряжавших ружья. Потом ввели его в почти подземную галерею, где он принужден был перенести грубейшие обиды и жестокое обращение от своих проводников. Полицейские видели, что имели дело не с дворянином, и обходились с ним как с настоящим мошенником. Обыкновенно заключенных допрашивали в отдельных комнатах, но с Бонасье много не церемонились. Через полчаса явился чиновник и велел отвезти его в общую комнату допросов. Это положило конец его мучениям, но не прекратило его беспокойство. Двое стражей схватили лавочника, провели его через двор, потом вели в коридор, где стояли трое часовых, отворили дверь и втолкнули в низенькую комнату, вся мебель которой состояла из стола, стула и комиссара. Комиссар сидел у стола и писал. Стражи подвели пленного к столу и по знаку комиссара удалились. Комиссар, сидевший до сих пор, наклонив голову над бумагами, поднял ее, чтобы взглянуть, с кем имеет дело. Комиссар этот был человек с угрюмым лицом, острым носом, с желтыми выдающимися скулами, с глазами маленькими, но проницательными и живыми, с физиономией, напоминающей вместе и куницу, и лисицу. Голова его, поддерживаемая длинную и подвижную шеей, выдавалась из широкой черной одежды, качаясь, как голова черепахи, высунувшаяся из щита. Он начал с того, что спросил Бонасье о его имени, фамилии, летах, звании и месте жительства. Обвиняемый отвечал, что его зовут Иаков Михаил Бонасье, что ему 51 год от роду, что он торговал прежде в лавочке и живет в улице Могильщиков номер 11. Комиссар, вместо того, чтобы продолжать допрос, сказал ему длинную речь об опасности, которой подвергается мелкий гражданин, вмешиваясь в политические дела. После такого вступления он начал говорить о могуществе и действиях кардинала, этого несравненного министра, превосшедшего всех прежних министров и служащего образцом для будущих, прибавив, что могуществу его никто не сопротивляется безнаказанно. После этой второй части своей речи, устремив ястребиный взгляд на Бонасье, он предложил ему подумать о трудности его положения. Лавочник уже все обдумал. Он посылал к черту ту минуту, когда Лапорт вздумал женить его на своей крестнице, а еще больше ту, когда эта крестница была принята к королеве для присмотра за бельем. Основанием характера Бонасье был глубокий эгоизм с примесью скряжничества и чрезвычайной трусости. Любовь его к молодой жене была чувством второстепенным и не могла выдержать борьбы с врожденными чувствами, которые мы поименовали. Бонасье действительно задумался над тем, что ему сказали. «Но, господин комиссар», — сказал он хладнокровно, — «поверьте, что я знаю и уважаю больше всякого другого заслуги несравненного кардинала, под управлением которого мы имеем честь находиться». «В самом деле?» — спросил комиссар с сомнением. «Но если бы это было действительно так, за что же вы были бы в Бастилии?» «За что я в Бастилии?» — сказал Бонасье. «Вот чего я не могу сказать вам, потому что сам не знаю, но, наверное, уже не заумышленное». «Между тем, должно быть, вы сделали преступление, потому что вас обвиняют в государственной измене». «В государственной измене?» — вскричал ужаснувшийся Бонасье. «В государственной измене! Как можно допустить, чтобы бедный лавочник, ненавидящий гугенотов и гнушающийся испанцами, был обвинен в государственной измене? Подумайте сами, ведь это дело существенно невозможное». «Господин Бонасье», — спросил комиссар, глядя на обвиненного так, как будто его маленькие глаза имели способность читать в глубине души. «Вы женаты?» «Да», — отвечал дрожа лавочник, чувствуя, что это обстоятельство запутывает дело. «То есть у меня была жена?» «Как? У вас была жена? Что же вы с ней сделали, если ее нет больше у вас?» «У меня ее похитили». «А, у вас ее похитили», — сказал комиссар. При этом и Бонасье почувствовал, что дело все больше запутывалось. «Ее похитили», — сказал комиссар. «А знаете ли вы, кто ее похитил?» «Я думаю, что знаю». «Кто он такой?» Не забудьте, что я не утверждаю, господин комиссар, я только подозреваю». «Кого же вы подозреваете? Отвечайте откровенно». Бонасье был в величайшем затруднении. Следовало ли ему скрывать или говорить все как было? Если ничего не сказать, то могли бы подумать, что он знает слишком много, чтобы во всем признаться. Если же сказать все то, видна будет его откровенность. Он решился сказать все. «Я подозреваю», — сказал он, — «человека большого роста, смуглого, с важным лицом, похожего на вельможу. Он несколько раз следил за нами, как мне казалось, когда я ждал жену у калитки Лувра, чтобы проводить ее домой». Комиссар обнаружил какое-то беспокойство. «А как его зовут?» — сказал он. «О, что касается до имени его, то я его не знаю. Но ручаюсь вам, что если я когда-нибудь встречу его, то узнаю тотчас же, даже среди тысячи человек». Лоб комиссара нахмурился. «Вы говорите, что узнали бы его среди тысячи», — продолжал он. «То есть», — сказал Бонасье, заметив, что проговорился. «То есть вы сказали, что узнали бы его», — сказал комиссар. «Это хорошо. Довольно на сегодня. Прежде чем мы пойдем дальше, надо уведомить кое-кого, что вы знаете похитителя жены вашей». «Но я не сказал вам, что знаю его», — отвечал Бонасье в отчаянии. «Я сказал, напротив». «Уведите пленника», — сказал комиссар двум часовым. «Куда же вести его?» — спросил часовой. «В тюрьму? В которую?» «Боже мой, все равно, в которую-нибудь, лишь бы она крепко запиралась», — сказал комиссар с равнодушием, проникнувшим ужасом бедного Бонасье. «Увы», — сказал он сам себе. «Несчастье пало на мою голову. Жена моя сделала какое-нибудь ужасное преступление. Меня считают ее сообщником и накажут вместе с нею. Она верно проговорилась, призналась в том, что мне все сказала. Женщина так слаба. В тюрьму. Все равно в какую-нибудь. Каково? Ночь пройдет скоро, а завтра будут колесовать. Повесят. Ох, боже мой, сжалься надо мною». Не обращая ни малейшего внимания на вопли Бонасье, которым, впрочем, они привыкли, стражи взяли пленника под руки и повели, между тем, как комиссар писал наскоро письмо, которого ожидал секретарь. Бонасье не смыкал глаз, не от того, чтобы его тюрьма была слишком неприятна, но потому что тяжелые мысли беспокоили его. Он всю ночь просидел на скамье, дрожа при малейшем шуме, и когда первые лучи солнца проникнули в его комнату, ему показалось, что заря приняла мрачные оттенки. Вдруг он услышал шум отодвигавшейся задвижки дверей и сделал ужасный скачок. Он думал, что идут за ним, чтобы вести его на эшафот, и потому, когда он увидел, что вместо палача вошли знакомые ему комиссар и секретарь, то готов был броситься им на шею. «Ваше дело очень запуталось со вчерашнего вечера», — сказал ему комиссар. «И я советую вам сказать всю правду, потому что только раскаяние ваше может смягчить гнев кардинала». «Но я готов сказать все, что знаю», — отвечал Бонасье. «Допрашивайте, пожалуйста». «Где ваша жена?» «Я уже сказал вам, что ее похитили». «Но, по вашей милости, она вчера в 17:00 убежала». «Жена моя убежала?» — сказал Бонасье. «О, несчастная! Клянусь вам, что если она убежала, то я в этом не виноват». «Что вы делали у Д'Артаньяна, вашего соседа, с которым вы имели вчера совещание?» «Ах да, господин комиссар, это правда. Признаюсь, я сделал глупость. Я был у Д'Артаньяна». «Какую цель имело это посещение?» «Я просил его помочь мне отыскать жену мою. Я думал, что имею право требовать ее. Кажется, я ошибался, и прошу вас извинить меня в этом». «А что отвечал вам Д'Артаньян?» «Д'Артаньян обещал помочь мне, но я скоро убедился, что он обманывал меня». «Вы обманываете правосудие. Д'Артаньян сделал с вами условие, и по этому условию он обратил в бегство полицейских, которые задержали вашу жену, и освободил ее от преследования». «Д'Артаньян похитил жену мою? Ах, что вы говорите?» «К счастью, Д'Артаньян в наших руках, и вы будете с ним на очной ставке». «А, право, я ничего лучше не желаю», — сказал Бонасье. «Я очень рад увидеть знакомое лицо». «Приведите Д'Артаньяна», — сказал комиссар сторожам. Сторожа привели Атоса. «Господин Д'Артаньян», — сказал комиссар, обращаясь к Атосу, Расскажите, что было между вами и этим господином?» «Но это не Д'Артаньян», — сказал Бонасье. «Как? Это не Д'Артаньян?» — сказал комиссар. «Совсем не он», — отвечал Бонасье. «Как же зовут этого господина?» — спросил комиссар. «Не могу вам сказать, потому что я его не знаю». «Как? Вы его не знаете?» «Нет». «Вы никогда не видали его?» «Видел, но не знаю его имени». «Имя ваше?» — спросил комиссар. «Атос», — отвечал мушкетер. «Но это не есть имя человека. Это название горы», — сказал бедный комиссар, начинавший терять соображение. «Это мое имя», — сказал спокойно Атос. «Но вы сказали, что вас зовут Д'Артаньяном». «Я?» «Да, вы. То есть мне сказали, вы господин Д'Артаньян». Я отвечал, «Вы так полагаете?» Стражи сказали, что они в том уверены. Я не хотел противоречить им. Впрочем, я мог ошибаться. «Милостивый государь, вы смеетесь над правосудием!» «Нисколько», — сказал спокойно Атос. «Вы Д'Артаньян?» «Видите, вы еще раз говорите мне то же самое». «Но», — сказал в свою очередь Бонасье, «я говорю вам, господин комиссар, что тут не может быть никакого сомнения. Господин Д'Артаньян — жилец мой, следовательно, я должен знать его. Тем более, что он не платит мне за квартиру. Д'Артаньян — молодой человек, 19 или 20 лет, не больше. А этому господину не меньше 30 лет. Д'Артаньян служит в гвардии Дезессара, а этот господин — из роты мушкетеров де Тревеля. Посмотрите на мундир». «Это правда», — проговорил комиссар. «Это правда». В эту минуту дверь быстро отворилась, и вошедший в сопровождение часового почтальон подал комиссару письмо. «О, несчастная!» — вскричал комиссар. «Как? Что вы? Говорите, о ком? Надеюсь, не о жене моей?» «Напротив, о ней. Ваше дело идет славно. Нечего сказать». «Ах!» — сказал раздраженный лавочник. «Скажите, пожалуйста, каким образом мое дело может принять худший оборот от того, что делает жена моя в то время, когда я нахожусь в тюрьме?» «Потому что то, что она делает, есть следствие плана, составленного вами обоими. Адского плана». «Клянусь вам, господин комиссар, что вы в величайшем заблуждении, что я решительно ничего не знаю о том, что должна была делать и что сделала жена моя. Если она наделала глупостей, то я отказываюсь от нее, не одобряю ее, проклинаю ее». «Если вы не имеете больше надобности во мне», — сказал Атос комиссару, «то отошлите меня куда-нибудь. Ваш Бонасье очень скучен». «Отведите пленных в тюрьму», — сказал комиссар, указывая одним жестом на Атоса и Бонасье, «и пусть их стерегут как можно крепче». «Но если ваше дело касается до Д'Артаньяна, то я не вижу, как могу я заметить вам его», — сказал Атос с обычным спокойствием. «Делайте, что я приказываю», — сказал комиссар, «и под величайшую тайной. Слышите?» Атос последовал за стражей, пожав плечами, а Бонасье с воплями, способными растрогать сердце тигра, лавочника привели в ту же тюрьму, где он провел ночь, и оставили его там на весь день. Бонасье весь этот день плакал, как настоящий лавочник. Он сам сказал, что не был военным. Впрочем, около 9 часов, в ту минуту, когда он решался лечь в постель, он услышал шаги в коридоре. Шаги приблизились к его темнице. Дверь отворилась, стражи вошли. «Идите за мной», — сказал полицейский чиновник, который пришел со стражей. «Идти за вами?» — сказал Бонасье. «Идти за вами в эту пору? Куда же это, боже мой?» «Куда нам велено отвезти вас?» «Но это не ответ». «Единственный, который мы можем дать вам». «Ах, боже мой», — шептал бедный лавочник. «Теперь-то я пропал». И он машинально, без сопротивления, последовал за пришедшей за ним стражей. Он прошел через тот же самый коридор, по которому вели его прежде. Прошел первый двор, потом через другой, корпуса дома. Наконец, у наружных ворот увидел карету, окруженную 4 верховыми. Его посадили в эту карету. Полицейский чиновник сел с ним. Дверцу заперли на ключ, и оба очутились в подвижной темнице. Карета двинулась медленно, как погребальная колесница. Сквозь решетку пленный видел только дома и мостовую, но Бонасье, как настоящий парижанин, узнавал каждую улицу по заборам, вывескам и фонарям. Подъезжая к улице Святого Павла, где обыкновенно казнили осужденных, он чуть не лишился чувств, и перекрестился 2 раза. Он думал, что карета должна тут остановиться, но она проехала мимо. Далее им еще раз овладел страх, когда проезжали мимо кладбища святого Иоанна, где погребали государственных преступников. Одно обстоятельство немного его успокоило. Именно то, что прежде нежели хоронили их, обыкновенно отрубали им головы, а его голова была еще на плечах. Но когда он заметил, что карета поехала по направлению к Гревской площади, когда увидел острые крыши ратуши, когда карета въехала под свод, он думал, что все уже для него кончено, хотел исповедоваться полицейскому чиновнику и на отказ его поднял такой жалобный крик, что чиновник объявил ему, что заткнет ему рот, если он не перестанет оглушать его. Эта угроза немного успокоила Бонасье. Если бы хотели казнить его на Гревской площади, то не стоило бы затыкать ему рот, потому что почти уже доехали до места. Действительно, карета проехала Роковую площадь, не останавливаясь. Оставалось опасаться только Трагуарского креста, и в самом деле карета поехала по направлению к этому месту. Тут уже не оставалось никакого сомнения. У Трагуарского креста наказывали второстепенных преступников. Бонасье льстил себе, считая себя достойным святого Павла или Гревской площади. У Трагуарского креста должны были окончиться путешествия его и участь. Он не мог еще видеть этого несчастного креста, но как будто чувствовал уже, что приближается к нему. Когда он был в 20 шагах от него, то услышал шум, и карета остановилась. Это было выше сил бедного Бонасье, подавленного уже столькими испытанными им ощущениями. Он издал слабый стон, который можно было принять за последний вздох умирающего, и лишился чувств. Глава 14. Менгский знакомец. Страх Бонасье был напрасен. Причиной стечения народа было не ожидание зрелища казни, а желание полюбоваться на человека, уже прежде повешенного. Карета, остановившаяся на минуту, двинулась дальше, проехала сквозь толпу, продолжая путь в улицу Сент-Анаре. Потом поворотила в улицу Добрых Детей и остановилась у небольших ворот одного дома. Ворота отворились, и 2 стражи приняли на руки Бонасье, поддерживаемого полицейским чиновником. Втолкнули его на крыльцо, заставили подняться по лестнице и посадили в передний. Все эти движения они делали машинально. Он шел как во сне, видел все предметы как в тумане, уши его слышали звуки, не понимая их. В эту минуту могли бы казнить его, и он не сделал бы ни одного движения для своей защиты и не испустил бы звука для просьбы о пощаде. Таким образом, он оставался на скамье, опершись спиною в стену, свесив руки вниз на том же месте, куда его посадили стражи. Между тем, осмотревшись кругом, он не заметил ничего страшного. Ничто не доказывало, чтобы он подвергался действительной опасности. Скамейка была довольно мягкая, стены были покрыты прекрасной кардуанской кожей. Большие занавесы красного дома висели на окнах, поддерживаемые золотыми ручками. Мало-помалу он начинал понимать, что страх его был преувеличен. И, наконец, начал поворачивать голову вправо и влево, вверх и вниз. Так как этому движению никто не противился, то он сделался смелее. Рискнул переставить сперва одну ногу, потом другую. Наконец, с помощью обеих рук приподнялся со скамейки и встал на ноги. В это время офицер приятной наружности, продолжая разговаривать с особой, находившейся в соседней комнате, приподнял портьеру и, обращаясь к пленнику, спросил: «Вы Бонасье?» «Да, милостивый государь, к вашим услугам», — проговорил, дрожа всем телом, лавочник. «Войдите», — сказал офицер. И посторонился настолько, чтобы лавочник мог пройти. Бонасье повиновался без возражений и вошел в комнату, где, казалось, его ожидали. Это был большой кабинет, стены которого были украшены разными оружиями. Воздух в нем был спертый и удушливый, и в камине разведен был огонь, несмотря на то, что это было еще в конце сентября. Квадратный стол, покрытый книгами и бумагами, сверх которых был развернут огромный план Ла-Рошелли занимал середину комнаты. Перед камином стоял человек среднего роста, высокомерного и гордого вида, с проницательными глазами, широким лбом, худощавым лицом, казавшимся еще продолговатее от испаньолки и усов. Хотя ему не было больше 36 или 7 лет от роду, но волосы, усы и испаньолка были с проседью. За исключением шпаги, все в нем показывало военного, и большие сапоги его, слегка покрытые пылью, доказывали, что в этот день он ездил верхом. Это был Арман Жан Дюплеси, кардинал Ришелье. Не такой, как его обыкновенно изображают, разбитый как старик, страдающий как мученик, с расслабленным телом, глухим голосом, погруженный в большое кресло, как в преждевременную могилу, существующий только силою своего гения и поддерживающий борьбу с Европой только неутомимым трудом мысли. Но такой, каким он действительно был в то время. То есть ловкий и любезный кавалер, уже слабый телом, но поддерживаемый моральной силой, делавшего его одним из самых необыкновенных людей, когда-либо существовавших, готовящийся, наконец, после поддержки герцога Невера в Мантусе, после взятия Нима, Кастры и Иозеса, к изгнанию англичан с острова Ре и к осаде Ла-Рошелли. С первого взгляда ничто в нем не обозначало кардинала, и тем, кто не знал его в лицо, невозможно было угадать, перед кем они находились. Бедный лавочник стоял у дверей, между тем, как глаза, описанные нами особы, устремились на него и, казалось, хотели проникнуть в глубину его мысли. «Это и есть Бонасье?» — спросил он после минутного молчания. «Точно так», — отвечал офицер. «Хорошо. Дайте мне вот эти бумаги и оставьте нас». Офицер взял со стола указанные бумаги, подал их и, поклонившись до земли, вышел. Бонасье узнал, что бумаги эти были допросы его в Бастилии. По временам стоявший у камина кардинал отводил глаза от бумаги и устремлял на бедного лавочника. Такие проницательные взгляды, как будто хотел проникнуть в глубину души его. После 10-минутного чтения и 10-секунд наблюдения кардинал все понял. «Эта голова никогда не участвовала в заговоре», — сказал он про себя. «Но все равно, все-таки посмотрим». «Вы обвинены в государственной измене», — сказал протяжно кардинал. «Это мне уже говорили», — сказал Бонасье. «Но клянусь вам, что я об этом ничего не знал». Кардинал скрыл улыбку. «Вы были в заговоре с женой вашей, с госпожой де Шеврёз и с герцогом Бокингемом». «Действительно, я слышал от нее все эти имена». «По какому случаю?» «Она говорила, что кардинал Ришелье привлек герцога Бокингема в Париж, чтобы погубить его и королеву». «Она это говорила?» — спросил кардинал с гневом. «Да, но я сказал ей, что глупо говорить подобные вещи и что кардинал не способен». «Молчите, вы глупы», — сказал кардинал. «То же самое говорила мне и жена». «Знаете ли вы, кто похитил жену вашу?» «Нет». «Но вы имеете подозрение?» «Да, но эти подозрения, кажется, не понравились господину комиссару, и я не подозреваю уже никого». «Ваша жена убежала. Знаете ли вы об этом?» «Нет, я узнал об этом только в тюрьме от господина комиссара, человека очень любезного». Кардинал вторично скрыл улыбку. «Так вы не знаете, что стало с женой вашей после бегства?» «Решительно не знаю, но она должна была возвратиться в Лувр. В час пополудни ее еще там не было». «Ах, боже мой, но что же с ней случилось?» «Будьте спокойны, об этом узнают. От кардинала ничто не скроется. Он все знает». «В таком случае, разве вы думаете, что кардинал согласится сказать мне, что сделалось с моей женой?» «Может быть. Но надобно прежде, чтобы вы признались во всем, что вам известно об отношениях жены вашей, госпоже де Шеврёз». «Но я ничего не знаю и никогда не видал ее». «Когда вы ходили за женой в Лувр, возвращалась ли она всегда прямо домой?» «Почти никогда. Она имела дела с продавцами полотна, к которым я провожал ее». «Сколько же было продавцов полотна?» «Двое». «Где они живут?» «Один в улице Важерар, другой в улице Лягарб. Заходили вы к ним с нею вместе? Никогда. Я дожидался ее у ворот. Под каким же предлогом она заходила одна? Она ничего мне не говорила. Приказывала мне ждать ее, и я ждал. Вы снисходительный муж, любезный мой господин Бонасье, сказал кардинал. Он называет меня своим любезным господином, подумал лавочник. Дела идут хорошо. Можете ли вы указать те ворота? Да. Вы знаете номера? Да. Назовите их. Номер 25 в улице Важерар и номер 75 в улице Лягарб. Хорошо, сказал кардинал. При этих словах он взял серебряный колокольчик и позвонил. Офицер вошел. Позовите ко мне Рошфора, сказал он вполголоса, чтобы он явился сейчас же, если он дома. Граф здесь, сказал офицер, и настоятельно просит позволения говорить с вашей эминенцией. Пусть же он войдет, сказал с живостью Ришелье. Офицер бросился из комнаты с быстротой, с какой обыкновенно исполнялись все приказания кардинала. «С вашей эминенцией», — бормотал Бонасье, озираясь дико кругом. Не прошло 5 секунд после ухода офицера, как дверь отворилась, и вошло новое лицо. «Это он!» — сказал Бонасье. «Кто он?» — спросил кардинал. «Тот, который похитил жену мою!» Кардинал позвонил снова. Офицер явился. «Отдайте этого человека в руки двоих стражей. Пусть он ждет, когда я снова позову его». «Нет, нет, это не он», — сказал Бонасье. «Нет, я ошибся, это был другой, совсем не похожий на этого. Этот господин — честный человек». «Уведите этого глупца», — сказал кардинал. Офицер взял Бонасье под руку и отвел его в переднюю, где были двое стражей. Рошфор с нетерпением следил глазами за Бонасье до тех пор, пока он вышел. И как только затворилась за ним дверь, он быстро подошел к кардиналу и сказал. «Они виделись». «Кто?» «Она и он». «Королева и герцог?» — сказал Ришелье. «Да». «Где же?» «В Лувре». «Вы уверены?» «Совершенно уверен». «Кто вам сказал?» «Госпожа Делянуа, которая, как вам известно, совершенно предана вам». «Зачем же она не сказала раньше?» «Королева случайно или не по недоверчивости приказала госпоже де Сюржи спать в своей комнате и удержала ее у себя на целый день». «Хорошо, мы побеждены. Постараемся поправить дело». «Я всей душой готов помогать вам, будьте спокойны». «Как это случилось?» «В 1:30 королева была с своими придворными дамами». «Где?» «В своей спальне». «Ну?» Ей принесли платок от дамы, заведующей ее бельем. Потом королева тотчас обнаружила сильное волнение и, несмотря на румяна, покрывавшее лицо ее, побледнела. Потом, несмотря на то, она встала и сказала своим дамам взволнованным голосом: «Подождите меня, через 10 минут я приду». Она отворила дверь алькова и вышла. «Отчего госпожа Делянуа не пришла в ту же минуту предупредить вас?» «Еще ничего не было известно, наверное. Притом же королева сказала: «Подождите меня». И она не смела ослушаться королевы». «Сколько времени королева не была в комнате?» 3/4 часа». «Ни одна из дам не сопровождала ее?» «Только Донеа Эстефана». «Потом она возвратилась?» «Да». «Для того только, чтобы взять ящичек розового дерева с ее вензелем». «И тотчас же вышла». «А когда она возвратилась, принесла ли она этот ящик назад?» «Нет». «Знает ли госпожа Делянуа, что было в этом ящике?» «Да». «Бриллиантовые эксебантные наконечники, подаренные королеве его величеством». «И она пришла без ящика?» «Да». «Полагает ли госпожа Делянуа, что она отдала их Бокингему?» «Она в этом уверена». «Почему?» «На другой день госпожа Делянуа, имеющая обязанность наблюдать за туалетом королевы, искала этого ящичка, показала вид, что беспокоится, и, не находя его, наконец спросила о нем королеву». «И королева?» «Королева очень покраснела и отвечала, что накануне изломала один из наконечников и послала к ювелиру починить». «Надобно пойти узнать, правда ли это?» «Я уже ходил». «Ну, что же сказал ювелир?» «Он ничего не слыхал об этом». «Хорошо, хорошо, Рошфор. не все еще потеряно, и, может быть, все к лучшему. Дело в том, что я не сомневаюсь, чтобы гений ваш не придумал, как поправить глупость своего агента, не так ли? Если бы вы позволили мне окончить фразу, я сказал бы то же самое. Знаете ли вы, где скрывались герцогиня де Шеврёз и герцог Бокингем? Нет, люди мои не могли сказать ничего положительного об этом. А я знаю. Вы? Да, или, по крайней мере, я так думаю. Они были одни в улице Важерар номер 25, другой в улице Лягарп номер 75. Угодно ли вам, чтобы я арестовал их обоих? Теперь уже поздно. Они, наверное, уехали. Все равно можно справиться. Возьмите 10 человек из моих гвардейцев и обыщите оба дома. Иду. И Рошфор бросился вон из комнаты. Оставшись один, кардинал подумал с минуту и позвонил в третий раз. Тот же офицер явился. «Приведите пленника», — сказал кардинал. Снова привели Бонасье, по знаку кардинала офицер удалился. «Вы меня обманули», — строго сказал кардинал. «Я обманул вашу эминенцию?» — сказал Бонасье. «Ваша жена ходила не к продавцам полотна в улице Важерар и Лягарп. Боже праведный, кому же она ходила?» «Она ходила к герцогине де Шеврёз и герцогу Бокингему». «Да», — сказал Бонасье, припоминая. «Вы правы. Я несколько раз говорил жене, что это удивительно, что продавцы полотна живут в таких домах, где нет и вывесок, и жена каждый раз смеялась». «Ах», — сказал Бонасье, бросаясь к ногам кардинала, — «вы действительно кардинал, великий кардинал, гениальный человек, которого все уважают». Как ни ничтожно было торжество, одержанное над таким простым человеком, каков был Бонасье, кардинал все-таки насладился и минуту. Потом, сейчас же, как будто в уме его промелькнула новая мысль, на губах его появилась улыбка. И, протягивая руку лавочнику, он сказал: «Встаньте, друг мой, вы честный малый». «Кардинал дотронулся до моей руки. Я дотронулся до руки великого человека», — вскричал Бонасье. «Великий человек назвал меня своим другом». «Да, друг мой, да», — сказал кардинал отеческим тоном, который он иногда принимал, но которым он обманывал только тех, кто не знал его. «Так как вас подозревали напрасно, следовательно, вам нужно удовлетворение, то возьмите этот кошелек с сотнею пистолей и извините меня». «Мне извинить вас?» — сказал Бонасье, не решаясь взять кошелек, вероятно, опасаясь, что этот предлагаемый подарок только шутка. «Но вы могли арестовать меня, вы можете подвергнуть меня пытке, повесить меня. Вы властелин, я не смел бы сказать ни слова. Вас извинить, помилуйте, что вы говорите?» «Ах, любезный мой Бонасье, я вижу, вы великодушны, и благодарю вас за это. Итак, вы возьмете этот кошелек и уйдете не совсем довольным». «Я ухожу в восторге». «Прощайте же. Или лучше сказать «до свидания», потому что я надеюсь, что мы увидимся. Когда вам будет угодно, я всегда готов к вашим услугам». «Будьте спокойны, мы будем часто видеться, потому что я нахожу чрезвычайное удовольствие в вашей беседе». «О, ваша эминенция!» «До свидания, господин Бонасье, до свидания». Кардинал сделал ему знак рукой, на который Бонасье отвечал поклоном до земли и вышел, пятясь назад. Когда он проходил через переднюю, то кардинал слышал, как он с восторгом кричал: «Да здравствует его эминенция! Да здравствует великий кардинал!» Кардинал выслушал с улыбкой восторженное излияние чувств Бонасье. Потом, когда крики его постепенно исчезли вдали, он сказал: «Это хорошо. Теперь этот человек готов умереть за меня». Кардинал начал с величайшим вниманием рассматривать карту Ла-Рошели, разложенную, как мы уже сказали, на его письменном столе, чертя карандашом линию, где должна была пройти знаменитая плотина, которую полтора года спустя заперта была гавань осажденного города. Когда он был вполне погружен в эти стратегические соображения, дверь снова отворилась, и вошел Рошфор. «Ну что?» — спросил кардинал, вставая с места с живостью, доказывавшую степень важности, которую он придавал поручению, возложенному на графа. «Действительно», — отвечал он, Молодая женщина 26 или 28 лет и мужчина 35 или 40 лет жили. Один 4 дня, другая 5 в тех домах, о которых вы говорили. Но женщина уехала сегодня ночью, а мужчина утром. «Это они», — сказал кардинал, смотря на часы. «И теперь», — продолжал он, — «уже поздно догонять их. Герцогиня уже в Туре, а герцог в Булоне. Надо настигнуть их в Лондоне. Какие будут ваши приказания?» «Ни слова о том, что произошло. Надо, чтобы королева была совершенно спокойна, чтобы она не знала, что нам известна ее тайна. Пусть она думает, что мы преследуем какой-нибудь заговор. Пошлите ко мне канцлера Сегие». «А что вы сделали с этим человеком?» «С каким?» — спросил кардинал. «С Бонасио. Все, что было возможно. Я сделал из него шпиона жены его». Граф Рошфор поклонился как человек, глубоко сознающий превосходство своего господина, и вышел. Оставшись один, кардинал снова сел, написал письмо, запечатал его своей собственной печатью и позвонил. Офицер вошел в четвертый раз. «Позовите ко мне Витре», — сказал он, — «и скажите, чтобы он приготовился в дорогу». Минуту спустя человек, которого он требовал, стоял перед ним, в сапогах со шпорами. «Витре», — сказал кардинал, — «вы поедете немедленно в Лондон. Не останавливайтесь в дороге ни на минуту. Вы отдадите это письмо миледи. Вот вам предписание о выдаче 200 пистолей. Пойдите к моему казначею и велите выдать их вам. Вы получите столько же, если возвратитесь назад через 6 дней и хорошо исполните мое поручение». Курьер, не говоря ни слова, поклонился, взял письмо и предписание о 200 пистолей и вышел. Вот в чем состояло письмо. «Миледи, будьте на первом бале, где будет герцог Бокингем. У него на камзоле будет 12 бриллиантовых наконечников. Подойдите к нему и отрежьте 2 из них. Когда эти наконечники будут в ваших руках, уведомьте меня». Глава 15. Приказные и военные.